оставаться в Москве. Нужно было хватать всех в охапку и бежать без оглядки. А тогда я уговорила Славу, чтобы он ехал один, взяв с собою нашего огромного пса, Ньюфаундленда Кузю. Ты должен немедленно уехать, и если что случится с нами, ты оттуда можешь требовать и кричать. Если не уедешь, кто знает, что случится через неделю? Кому что взбредет в голову? Может, нас всех не выпустят? Но самое главное, зная, в каком удрученном состоянии находится Ростропович, я больше всего на свете боялась, что нас начнут уговаривать остаться. Для меня все сомнения и волнения кончились, как только мы получили разрешение. С тех пор я крепко спала по ночам. Слава же, как он мне признался, уже за границей, уходил тихонько в кухню и там плакал. Этот умнейший человек, блестящий артист, заявление-то хоть и подал, а все ждал, что его вызовут для серьезного разговора, будут просить остаться, на что он с радостью согласится. Его убивало сознание, что он оказался никому не нужным в своей стране, что от него с такой легкостью отказываются. Подходило время очередного конкурса Чайковского, где Слава всегда возглавлял жюри виолончелистов, и он надеялся, что его попросят отсрочить отъезд. Но никто его, конечно, не звал. Тогда он сам позвонил Фурцевой. «Катерина Алексеевна, скоро конкурс начинается, там играют мои ученики. Я мог бы, если нужно, остаться на это время в Москве, позаниматься со студентами». «Нет-нет, не нужно. Уезжайте, как и наметили, 26 мая». Вопреки моим уговорам, он продолжал репетировать «Летучую мышь» в театре опереты. Я же, конечно, отказалась. Ему все еще хотелось показать, доказать, на что он способен. До какой степени нужно было быть наивным, чтобы надеяться, что ему еще дадут дирижировать в Москве премьерой хотя бы и в таком второразрядном театре. Но если ему мало было полученных пощечин, то он дождался еще одной. Во время оркестровой репетиции за несколько дней до намеченной премьеры его вызвал к себе в кабинет художественный руководитель театра Ансимов, который раньше без слез умиления и счастья не мог разговаривать со Славой и, сидя в зале, слушая его репетиции, кричал только одно: «Гениально! Гениально!» Тот самый Ансимов, что лишь месяц тому назад, на дне рождения Славы, провозгласил тост: «Завидуйте мне все! Я один из всех вас живу в коммунизме! Ведь только при коммунизме такой маленький человек, как я, смог бы работать с Ростроповичем!» Вот уж что верно, то верно. Теперь он сидел, развалясь в кресле, и даже не поднялся навстречу. «Ты знаешь, Слава, я должен серьезно поговорить с тобой». «Что случилось?» «Мы не можем дать тебе дирижировать нашим оркестром». «Вам запретили?» «Нет, нам никто не запрещал, но дело в том, что, как бы тебе помягче объяснить, как музыкант ты сильно деградировал, и мы не можем доверить тебе премьеру нашего столичного театра. Да-да, не обижайся на меня. Как музыкант ты стал теперь намного слабее». У Славы хватило только сил выйти из театра, перейти дорогу и спрятаться от людей в первой подворотне, где он в голос разрыдался. Рассказал он мне за границей, как за 2 дня до отъезда он пришел к нашему соседу по даче Кириллину, зампредседателя Совета министров, чтобы тот поговорил с кем-нибудь в правительстве. «Ты объясни им, что я не хочу уезжать. Ну, если они считают меня преступником, пусть сошлют меня на несколько лет. Я отбуду наказание, но только потом-то дадут мне работать в моей стране для моего народа. Перестанут запрещать, не разрешать». Кириллин обещал поговорить.